В этот миг страх исчез, вытесненный холодным, злым расчетом. Это не поединок чести, это физическая задача. Противник, объект массой около 80 кг, движущийся с ускорением, вооружен холодным оружием, защищен кирасой. Задача, нейтрализовать на время, достаточное для перегруппировки, назовем это так. Пока его клинок начинал движение к моей груди, я не отступил, а рванул вперед, сокращая дистанцию, уходя с линии удара. Моя рука уже рванула из-за пояса холодную, тяжелую рукоять моего последнего аргумента. Мысль была одна, не пробить. Кинетическую энергию пули нужно передать целиком, сбить с ног, выиграть секунду. Палец нашел тугой спуск моего Дерринджера, почти уперев ствол в узор на его кирасе, чуть ниже солнечного сплетения, я нажал. Глухой, мощный удар, а не выстрел. Отдача едва не сломала мне запястье, при том, что у него отдачи при правильном хвате, никакой. Сноп искр, запах озона и горячего металла. Пуля, выпущенная в упор, расплющилась о закаленную сталь, весь импульс ушел в тело. Это был удар невидимого тарана. Короля буквально отшвырнуло назад. Он упал на палубу, как мешок с костями, сбитый с ног, оглушенный, с выбитым из легких воздухом. Он был жив и на несколько драгоценных мгновений выведен из строя. Я победил не как воин, а как инженер, который правильно рассчитал задачу. На мгновение, растянувшееся в вечность, бой замер. Лязг стали, хриплые крики, глухие удары, все утонуло в оглушительной тишине, нарушаемой лишь свистом ветра. Шведы и русские застыли, глядя на палубу с немым неверием. Шведский бог войны, непобедимый монарх, лежал на грязных, окровавленных досках. Несокрушимая сила шведских гвардейцев поиссякла. Они были чуть ли не растерянными мальчишками, уставившимися на своего павшего отца. Их боевой порядок на мгновение утратил мощь. Тяжело поднявшись на ноги, я почувствовал, как пульсирует боль в вывихнутом запястье. Адреналин отступал, оставляя ледяное спокойствие и кристальную ясность мысли. Вот она, та самая точка бифуркации из книг по теории хаоса. Крошечное воздействие, приводящее к лавинообразным последствиям. Система замерла в неустойчивом равновесии, и ее нужно было толкнуть в нужную сторону. Раньше меня среагировал Де Лассерда, без криков и эйфории. Его холодный голос прозрезал тишину. «Дави их, к борту, короля взять живым». Эта команда вернула моим преображенцам второе дыхание. Усталость испарилась, сменившись хищным, победным азартом. Они больше не оборонялись, они атаковали. Еще бы, на их глазах северного льва уронили. Короткая, слаженная шеренга, действуя как единый механизм, двинулась вперед. Винтовки, бесполезные для стрельбы, превратились в короткие, тяжелые копья и дубины. Шведы дрогнули. Часть инстинктивно бросилась к своему королю, пытаясь создать вокруг него живой щит. Другие, потеряв командиров и цель, попятились к борту, к спасительному фрегату. Их строй был сломлен. Битва превратилась в зачистку. Мои бойцы, работая в парах, проламывали их оборону. Один отвлекал, второй наносил удар. Спасибо Орлову, который смог воплотить в жизнь мои скудные познания тактики малых групп. Десяток самых верных гвардейцев Карла окружили своего монарха, отчаянно отбиваясь. Сам король уже приходил в себя. Он сел, тряся головой, его глаза мутно сфокусировались. Увидев происходящее, он попытался подняться, нащупывая шпагу. «Не дать!» — крикнул я, и мы с Де Лассердой и еще тремя преображенцами ринулись на этот последний очаг сопротивления. Схватка была короткой и жестокой. Мы проломили их строй массой. Де Лассерда точным уколом убрал одного. Я, подобрав с палубы тяжелый тесак, оглушил другого. Шатаясь, Карл встал на ноги, его рука уже сжимала эфес, но было поздно. Двое моих парней навалились на него с двух сторон, выкручивая руки. Он рычал, его бросили на колени, вырвали шпагу. Я подошел и, не говоря ни слова, стянул с его пояса перевязь, грубо связав ему руки за спиной. Король-воин, гроза Европы, был пленен. Оставшиеся в живых шведы, видя это, бросились в смертельный рывок к королю. На верхней палубе капитан Глебов организовал десяток стрелков, которые дали залп. Шведы окончательно сломались, а Глебов ритмично отдавал приказы, безжалостно выкашивая врагов. Противники бросали оружие, прыгали за борт в ледяную воду, пытаясь доплыть до своего фрегата, который начал медленно тонуть. Все же смогли попасть в начале боя, бросая своего короля на произвол судьбы. Бой закончился. На палубе, среди тел, стояли мои измотанные, торжествующие солдаты. Они смотрели то на меня, то на пленного короля с благоговением. Мы сделали невозможное. В наступившей тишине раздался крик дозорного. Паруса, на востоке, наши, русские идут. Радостный звериный рев вырвался из глоток моих бойцов. Я поднялся на ноги. Спасение, мы выстояли. На горизонте, четко вырисовываясь на фоне серого неба, шла целая эскадра. Десятки вымпелов. Флот Апраксина. Сейчас они ударят шведам в тыл. Мои люди кричали «Ура!», обнимались, плакали от облегчения. К моему удивлению, корабли не спешили вступать в бой. Они шли ровным, безупречным строем. Слишком ровным. Вместо атаки они начали выстраиваться в линию, перекрывая выход из шхер. Радостные крики на моей палубе стали стихать, сменяясь недоумением. «Что они делают?» – пробормотал один из матросов. «Зачем они так встали?» Я схватил подзорную трубу. Хитрый маневр, заходит с фланга, но чем дольше я смотрел, тем холоднее становилось внутри. На юте флагмана Апраксина, рядом с адмиралом, стояла знакомая, грузная фигура, Меншиков. Его лицо было деловым и непроницаемым, как у купца, заключающего выгодную сделку. Я опустил трубу. Мои люди в оцепенении смотрели то на Карла, то на приближающийся русский флот. Их лица медленно вытягивались от ужасающего, немыслимого осознания. А я смотрел на своих бойцов. У меня в голове вынырнула отвратительная догадка. Я только что привел всех в ловушку, из которой нет выхода. Глава 7. Все чувства разом отступили, вытесненные единственной мыслью: «Мы в ловушке». Радостные крики на палубе сменились сначала недоуменным ропотом, а теперь звенящей тишиной. Мои преображенцы сбились в плотные группы, инстинктивно ища защиты друг у друга. Их взгляды метались от меня к русской эскадре, в этих взглядах плескалось то же, что творилось у меня в душе, оглушающее, тошнотворное непонимание. Это ни в какие ворота не лезло, этого просто не могло быть. Флот Апраксина не шел на помощь. С отточенной, убийственной точностью он выстраивался в безупречную линию блокады, перекрывая нам единственный путь к спасению, к Кронштадту. Ни единого лишнего движения, ни одного сбившегося с курса вымпела. На флагмане, рядом с адмиралом, стоял Меншиков. Даже отсюда, с расстояния в полверсты, виднелась его грузная, уверенная фигура. Его физиономия была непроницаемой, как у игрока, который выложил на стол свой главный козырь и теперь ждет, когда противник осознает свое поражение. Вопросы скользили одна на другую, я не мог понять, что происходит. Впервые в этом времени у меня не было четкого ответа, что делать, ни малейшего представления. Чья это игра? Меншикова, этот интриганный казнократ давно точил на меня зуб, видя во мне опасного конкурента, оттесняющего его от царской кормушки. Но ведь мы с ним договорились, я смог же умаслить его внутреннюю жабу. Запереть меня здесь, позволить шведам добить, а потом списать все на мою авантюру и безрассудство, вполне в его духе. А потом явиться к государю с печальным лицом и доложить, что неуемный барон-выскочка погубил себя и своих людей. Не слишком ли тут много свидетелей для такого вранья? С другой стороны, а решился бы он на такое без санкции сверху? Один, на свой страх и риск, сомнительно. Слишком велик был риск самому лишиться головы, если бы я каким-то чудом выкрутился. Значит, сам государь. Кровь застыла в жилах, мозг отказывался принимать эту чудовищную мысль. Царь, давший мне невиданные полномочия, сам загнал меня в этот капкан, испугался, решил, что я набрал слишком много силы, обзавелся собственной армией, личной спецслужбой, верными до гроба людьми. Испугался, что барон Смирнов, созданный его же волей, стал слишком независимым и слишком опасным. Типа вчера я строил для него флот, а завтра построю эшафот. Патриотизм в нем всегда боролся с паранойей. Неужели на этот раз вторая победила? Картина Репина приплыли. Ваше благородие, что происходит? Голос капитана Глебова дрогнул. Он стоял рядом, лицо его стало серым. Это же наши. Почему они? Я не ответил, мой взгляд был прикован к коленопреклоненному шведскому королю. Карл XII. Вот он, главный трофей, который должен был вознести меня на вершину славы, а вместо этого стал камнем, тянущим на дно. И этот камень вдруг начал снова приходить в себя. Шведский монарх встряхнул головой, разгоняя дурман. Его мутный поначалу взгляд сфокусировался. Он увидел свой разбитый флот, свой тонущий флагман, а потом русскую эскадру, блокирующую пролив. И он, гений тактики, полководец от Бога, в одно мгновение оценил всю диспозицию, разглядев не спасение врага, а его внутренний раздрай, замешательство. На его лице вспыхнул прежний, ледяной огонь. Воин до мозга костей, он продолжал сражаться даже на коленях, со связанными руками. Истеуп, Тилвапин, Дерьяорднинг, Фрамте, встать, к оружию. Они в замешательстве. Вперед, швед. Его командный голос, ослабевший, но полный прежней властной силы, прорезал тишину. Оставшиеся в живых на палубе шведские гвардейцы, раненая личная охрана, вздрогнули. Очнувшись от оцепенения, они с яростью ринулись на моих преображенцев, пытаясь отбить своего монарха. Приказ короля вернул им цель и смысл. На палубе снова закипела жестокая свалка. Я оказался между молотом и наковальней. Впереди, стена из своих кораблей, готовых в любой момент открыть огонь. Позади, разрозненные, но все еще опасные остатки шведского флота. А прямо здесь, на моей палубе, разгорался бунт. Времени на раздумья не было, ни секунды. Сдаться Апраксину, неминуемый конец. Меня бы судили за измену, а моих людей либо перебили бы при попытке сопротивления, либо отправили на каторгу. Сражаться со шведами до конца – бессмысленное геройство, которое лишь отсрочит гибель на пару часов. Был только один выход – безумный, самоубийственный, но единственный – прорваться. Глебов продолжил методично отстреливать врагов. Краем глаза я видел, как в нашу сторону устремилась вся шведская армада. Я подошел к королю. Он уже пытался подняться, его гвардейцы прорубали к нему кровавый коридор. Его взгляд встретился с моим, полный торжествующей ненависти. Он думал, что победил. Не выхватывая шпаги, которую подобрал по пути, я развернул ее в руке, перехватив за лезвие. Тяжелое, узорчатое навершие эфеса превратилось в кастет. «Простите, ваше величество», — пробормотал я, — «ничего личного». Короткий удар пришелся ему точно в висок, не сильный. Карл качнулся, его глаза закатились, и он безвольно осел на палубу. На этот раз, надолго, остатки шведских гвардейцев замерли. Их бог снова пал, на этот раз от руки трусливого варвара, ударившего из-под тишка. «Взять его!» — крикнул я своим. Двое моих бойцов подхватили обмякшее тело короля и поволокли его к трапу, ведущему в трюм. Глебов таки добил врагов, кто не сдался нам. Палуба была скользкой от желистых сгустков крови. Я обернулся к своим людям, к Глебову, к Деласерде, к десяткам измазанных в крови и пороховой гари лиц, смотревших на меня с надеждой и ужасом. «Слушать мою команду!» — громко проорал я. «Штурвал, на Норт-Ост, машине, полный ход, готовимся к прорыву!» Глебов уставился на меня, как на сумасшедшего. «Но, барон, там же наши, Апраксин, это приказ, капитан!» — отрезал я. «Мы идем сквозь них, напролом. Кто встанет на пути, его проблемы, выполнять!» На мгновение мне показалось, что никто не сдвинется с места. Идти на таран своих же, за гранью понимания, за гранью воинского долга и простой человеческой логики. Глебов смотрел на меня, на его лице было все написано, шла борьба. Присяга против здравого смысла, приказ командира против очевидного самоубийства. Но рядом с ним стоял Деласерда. Старый испанец, не моргнув глазом, выхватил шпагу и молча указал ею вперед, в сторону блокады. Этот жест решил все. Рулевой, лево руля, курс на прорыв, рявкнул Глебов, и его голос вернул команду к жизни. Корабль вздрогнул. На приказ отозвались отчаянным звоном лопат, швыряющих последние запасы угля в ненасытную топку. Наши усовершенствованные, доведенные до ума нартовым сердце, паровая машина, взревела, переходя с размеренного рабочего ритма на предельные обороты. Палуба задрожала от напряжения, гребные колеса взбесились, вспенивая свинцовую воду, и наша маленькая флотилия из трех потрепанных в бою кораблей и носителей рванула домой. Мы шли не на флагмана Праксина, не в центр их грозного строя, а в самую узкую щель, в брешь между двумя линейными кораблями, стоявшими чуть поодаль от основной группы. Единственный шанс, колоссальный риск, одно неверное движение рулем, один сбой в машине, и нас размажет между двумя гигантами. Но именно в этом и заключался расчет. В нашей скорости и маневренности. Мои легкие, оснащенные паровыми машинами корабли были куда проворнее громоздких парусников Апраксина, которые в условиях шхеры переменчивого ветра становились неповоротливыми коровами на льду. На флагмане блокады наш маневр заметили. Там началось движение. Снова подняв подзорную трубу, я увидел, как Апраксин метался по юту, отдавая приказы. Орудийные расчеты занимали свои места, из пушечных портов высовывались черные, голодные жерла орудий, но огня не было. Адмирал колебался. Он не мог поверить в нашу дерзость, не мог отдать приказ стрелять по русскому флагу. Рядом с ним стоял Меншиков. Его лицо было багровым, он что-то кричал, яростно жестикулируя, указывая то на нас, то на пушки. Светлейший князь, в отличие от адмирала, колебаний не испытывал. Он был готов утопить нас здесь и сейчас, не задумываясь. Для него мы были угрозой, которую нужно ликвидировать любой ценой. Но приказ отдавал Апраксин, и на его плечах лежала вся ответственность. Открыть огонь по кораблям, только что одержавшим немыслимую победу, захватившим в плен шведского короля, верный билет на плаху, независимо от исхода. Гнев Петра был страшен, и адмирал это знал лучше, чем кто-либо. Если, конечно, государь не является инициатором нашего бедственного положения, мы неслись прямо на них. Расстояние таяло на глазах. 100 саженей, 50. Уже можно было разглядеть изумленные и испуганные лица матросов, не понимающих, что вообще происходит. Мы прошли так близко, что, казалось, можно было дотронуться рукой до их просмоленного борта. Мимо пронеслись ряды пушек, растерянные лица канониров, сжимавших в руках зажженные фитили. А потом, корма, бурун от руля, и мы вырвались на оперативный простор, оставив за спиной ошеломленную эскадру. Прорыв удался. Мы прошли сквозь строй, не получив ни единого выстрела в спину. Оглянувшись, я замер. Картина была достойна кисти великого баталиста. Наша маленькая флотилия уходила к Кронштадту. За нами, нарушив строй, разворачивался флагман Апраксина, явно намереваясь преследовать. А дальше, в лабиринте Шхер, застыл обезглавленный шведский флот. Оправившись от первого шока, потушив пожары, они не двигались с места. Их король был у нас. Их несокрушимый броненосец лежал на дне. Их адмиралы, лишившись верховного командования, не решались ни на отступление, ни на атаку, просто наблюдая за этим странным русским балетом. Стояние на Угре, версия 2.0, только на Балтике. Шведы были мощнее. Даже сейчас, потеряв несколько кораблей, они все еще представляли грозную силу, способную раздавить и нас, и эскадру Апраксина. Но они были парализованы, их боевой дух сломлен. На моем корабле напряжение понемногу спадало. Люди, осознав, что выжили, обессиленно опускались на палубу. Кто-то смеялся нервным, срывающимся смехом, кто-то просто молча смотрел на удаляющийся вражеский флот. «Они не будут стрелять», — глухо произнес Дела Серда, подходя ко мне. Он вытер со лба пот, смешанный с пороховой гарью. «Апраксин не рискнет. Он будет идти за нами до самого Кронштадта, чтобы взять нас там. Он думает, что запер нас в еще большей ловушке. Главное, мы выиграли время», — ответил я, — «и привезли с собой такой трофей, от которого ни Меншиков, ни сам государь так просто не отмахнутся». Я посмотрел на юга, в сторону дома. Я возвращался триумфатором, только что выигравшим битву, а может и войну. Кронштадт встретил нас гулом колоколов и восторженными криками. Весть о нашей невероятной победе, подобно лесному пожару, обогнала нас и уже бушевала в городе. Весь порт, причалы были забиты народом. Люди карабкались на крыши пакгаузов, на мачты стоящих в гавани кораблей, чтобы увидеть героев, сокрушивших шведскую армаду и пленивших самого Северного Льва. Наша маленькая, израненная флотилия медленно входила в гавань. На палубе моего флагмана царила выжидающая тишина. Мои преображенцы, смыв кровь и грязь, стояли в безупречном строю с суровыми, непроницаемыми лицами. Они не разделяли всеобщего ликования, они, как и я, ждали развития событий и объяснения поступку русских флотоводцев. Флагман Апраксина вошел в гавань следом за нами, отрезая пути к отступлению даже здесь, в сердце русского флота. Мы ошвартовались у главного пирса. Я спустился по трапу первым. Земля под ногами была непривычно твердой. Толпа взревела, приветствуя меня. Десятки рук тянулись ко мне, люди выкрикивали мое имя, женщины радовались. На миг я ощутил себя римским полководцем, вернувшимся с триумфом, правда, это чувство оказалось мимолетным. Следом за мной на берег сошли мои люди. За ними, под конвоем, вывели плененного Карла XII. Шведский король, с перевязанной головой и связанными за спиной руками, держался с ледяным достоинством. Он с презрением оглядел ликующую толпу, и его взгляд не выражал ничего, кроме холодной ярости. С флагмана Апраксина уже спускались. Меншиков шел впереди, на его лице застыла непроницаемая маска, в которой, однако, сквозило плохо скрываемое торжество. За ним, с видом человека, исполняющего неприятный, но необходимый долг, следовал Апраксин. На причале нас уже ждали. Две роты преображенцев, жаль не из моих, а из полка Меншикова, выстроились в идеальной каре, отсекая нас от толпы. Лязг оружия, блеск штыков, каменные лица гвардейцев, атмосфера сгущалась, в ней не было ничего от праздника, только предчувствие экзекуции. Меншиков подошел вплотную. Толпа замерла, в этой тишине зависло ожидание чего-то важного. Именем государя и отечества, голос светлейшего князя звенел от плохо сдерживаемой радости, пока он разворачивал свиток с большой сургучной печатью. «Барон Петр Алексеевич Смирнов, вы обвиняетесь в государственной измене, самовольном оставлении поля боя, неподчинении приказу и развязывании братоубийственной бойни. Вы арестованы». Он протянул мне указ, я не стал его брать. Мой взгляд был прикован к подписи и печати. «Все верно. Рука государя». За моей спиной раздался сухой, резкий лязг взводимых курков. Мои преображенцы, личная гвардия, вскинули винтовки, направив их стволы на гвардейцев Меншикова. Дела Серда, стоявший чуть в стороне, без единого слова обнажил шпагу. Воздух наэлектризовался. Еще одно мгновение, одно неверное движение, и причал превратится в кровавую баню. Русские начнут убивать русских еще и на глазах у пленного шведского короля. «Ваше благородие, только прикажите», — прохрипел стоявший рядом со мной сержант, который прошел со мной рейд на Ивле. «Мы за вас любому глотку перегрызем». Меншиков на миг отступил, его лицо потеряло всю свою напускную храбрость. Он не ожидал такого, думая, что я сломлен, а мои люди бросят меня при первом же грозном окрике. Но он просчитался. Эти люди были верны мне. Я поднял руку, останавливая их. «Отставить», мой голос прозвучал достаточно громко. «Опустить оружие». «Но, барон Ани», начал было дело Серда. «Это приказ, капитан», я посмотрел на испанца. «Нельзя, нельзя идти против государя. Они только этого и ждут. Хотят, чтобы мы подняли бунт и дали им законное право вырезать нас всех до единого. Не доставляйте им такого удовольствия. Мы проиграем этот бой, чтобы выиграть войну». Мои солдаты с неохотой опустили оружие. На их лицах отчетливо читались ярость и бессилие. Они подчинились. Меншиков, придя в себя, самодовольно ухмыльнулся. «Взять его», — скомандовал он своим гвардейцам. Двое солдат подошли и грубо заломили мне руки за спину. Я не сопротивлялся. Меня повели сквозь строй, как преступника. Рядом вели и Карла. Шведский монарх, наблюдавший за этой сценой с нескрываемым изумлением, вдруг расхохотался, громко, истерично. Он смотрел то на меня, то на Меншикова, и в его смехе было все, и понимание, и презрение к этой дикой, варварской стране, где победителей бросают в тюрьму. Нас провели через весь городок. Толпа, которая только что ликовала, молча расступалась, провожая меня испуганными и сочувствующими взглядами. Меня не бросили в обычную тюрьму, а привели в самые мрачные казематы крепости, туда, где держали опаснейших государственных преступников. Тяжелая, обитая железом дверь со скрежетом захлопнулась за мной, отрезая от мира. Я остался один, в кромешной тьме, в ледяном, пахнущем сыростью каменном мешке. Триумф обернулся падением. Сидя на холодном полу, я думал лишь об одном, чего я не знаю, что случилось за тот промежуток времени, что я вышел из гавани на битву со шведами. Глава 8. Я остался один в темноте. Первые несколько мгновений мозг отказывался принимать реальность, парализованный ступором, а потом меня прорвало. Не страх и не отчаяние, ярость. Она поднялась из самых глубин, выжигая остатки разума. Вскочив, я, не помня себя, впечатал кулак в шершавый камень стены. Острая боль в костяшках, отдающаяся до самого плеча, лишь подлила масла в огонь. Предал. Он меня предал. Царь, государь, твою мать, Петр Алексеевич Романов. Из ничего, из грязи и промышленных отходов я слепил для него оружие победы. Не спал ночами, вдыхая ядовитые испарения в лабораториях. Стоял на палубе под шведскими ядрами, смотрел в глаза их королю. Я выиграл ему эту чертову битву, приволок на аркане непобедимого Карла, а он швырнул меня в этот каменный мешок, как паршивого пса. Государственная измена, самовольное оставление поля боя, слова из Меншиковского указа пульсировали в голове, отзываясь тупой болью. Какая измена, какое оставление, я прорывался из ловушки, которую они же мне и устроили. Спас людей, корабли и самый ценный трофей этой войны. И за это тюрьма, обвинение, состряпанное наспех, настолько нелепое и грубое, что от него несло фальшью за версту. Но он поверил, или сделал вид, что поверил. Воздуха в камере не хватало. Мерил шагами свое узилище. 4 туда, 4 обратно. В голове вспыхивали и гасли картины. Дымящиеся развалины Ивле, лицо Нартова, озаренное открытием, хрип умирающего диверсанта, искаженное ненавистью лицо Карла. Все напрасно. Вся моя титаническая работа обнулилась одним росчерком пера, продиктованным то ли страхом, то ли завистью. Проклятые интриганы. Проклятые нравы. Верность здесь ничего не стоит. Победителей не судят. Ха. Победителей здесь боятся больше, чем врагов, и спешат закопать поглубже, пока они не стали слишком сильными. Я проклинал тот день, когда решил ввязаться в эту игру, поверив, что могу что-то изменить. Нужно было сидеть в своем Игнатовском, строить маленькую крепость и не лезть в большую политику. Дурак, самонадеянный, тщеславный дурак. Опустившись на холодный, влажный пол, я прислонился спиной к стене. Ярость выгорела, оставив после себя пустоту. Дыхание выровнялось. Нестерпимо ныла рука. В полумраке с трудом различил сбитые костяшки. Боль подействовала как на шатырь. Она заставила мозг, привыкший к поиску неисправностей, наконец-то заработать. Эмоции в сторону. Непродуктивно. Нужен анализ. Нужна логика. Итак, что в сухом остатке? Я арестован. Приказ подписан лично государем, сомнений нет. Меншиков, зачитывая указ, едва сдерживал торжество. Все это произошло публично, на глазах у всего флота и пленного шведского монарха. Начнем с простого. Мог ли Меншиков провернуть это в одиночку, сфабриковать указ, подкупить Апраксина, арестовать меня? Нет, исключено. Александр Данилович, казнократ, интриган, но не безумец. Риск не просто велик, стопроцентный. Петр бы его с землей сравнял, как только разобрался бы в ситуации. Значит, приказ подлинный. Царь знал и одобрил. Это аксиома, отправная точка. Идем дальше. Мотив Петра. Паранойя. Страх перед моей возросшей силой. Возможно, я действительно стал слишком заметен. Своя промышленность, своя армия, свои люди. Теперь еще и слава победителя. Для правителя, всю жизнь борющегося с заговорами, такой набор качеств у одного подданного – серьезный повод для беспокойства. Но и здесь что-то не сходилось, логика давала сбой. Зачем такая демонстративность? Зачем подрывать боевой дух армии, наглядно показывая, как поступают с победителями? Выставлять на посмешище всю страну перед Европой – это политически невыгодный ход. А Петр, при всей своей импульсивности, прежде всего прагматик, он не стал бы ломать работающий и чрезвычайно эффективный инструмент, то есть меня, без веской, сверхвеской причины. В этом аресте не было прагматизма, была только какая-то показная, почти истеричная расправа. Значит, в уравнении не хватает переменной. Есть некий фактор Х, о котором я не знаю. Что-то произошло за то время, что я был в море. Что-то, заставившее царя действовать вопреки собственной выгоде и перевесившее на весах и пленение Карла, и мою будущую полезность. Вот она, ключевая точка. Нужно ее найти. В этих размышлениях я не сразу услышал шаги за дверью. Скрип замка заставил поднять голову. Дверь со стоном отворилась, впуская в камеру тусклый свет свечного фонаря и две фигуры. Впереди – молчаливый тюремщик. За ним – высокий, сухой человек в темной рясе. Стефан Еворский. Остановившись на пороге, он изучал меня в полумраке своими умными, пронзительными глазами. Тюремщик поставил фонарь на пол и, не говоря ни слова, вышел, снова заперев дверь. «Мы остались одни. Мир вам, барон», – безэмоционально произнес церковник. «Я пришел исполнить свой пастырский долг. Государственные преступники перед лицом грядущего суда нуждаются в исповеди и наставлении духовном». Я угрюмо смотрел на него снизу вверх. «Исповедь. Какая тонкая издевка. Этот человек, считавший мои заводы бесовщиной, теперь пришел слушать мое покаяние. Благодарю за заботу, ваше высокопреосвященство». Медленно поднимаясь на ноги, я отряхнул одежду. «Но, боюсь, каяться мне ни в чем. Разве что в излишнем усердии на службе государевой». Еворский не отвел взгляда. В тусклом свете фонаря его лицо оставалось непроницаемой маской. Выдержав паузу, он тем же тоном продолжил. «Усердие, добродетель, барон. Но усердие, что порождает смуту в умах и сеет рознь среди верных слуг государя, уже грех гордыни, начал он издалека, будто прощупывая почву. Ваша победа велика, вот только эхо от нее оказалось громче самой победы. Оно разбудило тех, кто предпочел бы спать спокойно. Он говорил загадками, я решил подыграть этой тонкой иезуитской игре. Ясно, что он пришел на разведку, прощупать почву. Нужно было понять, что именно ему требуется. Неужто моя скромная персона так встревожила покой господ? В моем голосе прозвучала неприкрытая ирония. Ваша персона, барон, стала знаменем, отрезал он, и в его голосе впервые прорезался металл. Знаменем новой силы, не подчиняющейся старым законам. Против вас сплотились те, кто вчера еще грыз друг другу глотки. Князь Меншиков, видящий, что вы строите промышленность, где не будет места его монополиям. Старые боярские роды, слышащие в гуле ваших машин похоронный звон по своему миру. Генералы, для которых ваша тактика – прямое оскорбление. Они все пришли к государю. Кричали о вашей гордыне, о личной армии, о популярности в народе. Кричали, что завтра вы, опьяненный славой, захотите большего. Внимательно наблюдая за моей реакцией, он подводил меня к мысли, что царь сломался, поддался давлению. Хотел увидеть в моих глазах гнев, жажду мести. Хотел, чтобы я сам предложил ему союз против предавшего меня монарха. Серьезно? И государь их послушал? Спросил я, пытаясь узнать, что же происходит за стенами тюрьмы. Поверил, что я, создавший для него оружие, направлю его против него же. Государь устал, барон, уклончиво ответил Еворский. Перед ним стена ненависти. И ваше имя на флаге тех, кто эту стену воздвиг. Он замолчал. Казалось, он ненавязчиво хочет дать мне возможность сделать свой ход. Я почти его сделал. Обида и злость снова закипали внутри. Но что-то мешало. Какая-то деталь не вписывалась в эту простую и логичную картину предательства. Публичность. Показная жестокость. Не в стиле Петра. Ну не верю я. Рассуждая больше вслух, чем обращаясь к нему, я начал говорить. Странно все это. Если бы он хотел меня убрать, сделал бы это тихо. Яд в вине, несчастный случай на охоте, кинжал в темном переулке, проще и чище. Зачем этот спектакль? Этот арест на глазах у всех? Зачем показывать шведам наш разлад? Не похоже на него, невыгодно. Еворский смотрел на меня с нечитаемым выражением. Кажется, ход моих мыслей его удивил. Он ожидал эмоций, а тут анализ. Возможно, у него не было выбора, осторожно предположил он. Они были готовы к бунту. К бунту, я усмехнулся. Против Петра, да они боятся его тени. Нет, здесь что-то другое. И тут в голове, словно шестеренки в сложном механизме, со скрежетом сошлись все нестыковки. Публичность, безопасность государственной тюрьмы, вопиющая невыгодность для самого царя. Все детали сложились в единую, чудовищную в своем цинизме картину, указывая на единственно возможное решение. Ай да Петр, ай да красава, он меня не предал. Я посмотрел прямо в глаза Еворскому. Он меня спрятал. Местоблюститель вздрогнул. Его напускное спокойствие увяло. Что вы имеете в виду? Единственный логичный ответ. Я нахмурился, мысленно осматривая возникшую мысль. Он понял, что они меня убьют. Что ваш Меншиков, бояре, все эти напуганные аристократы найдут способ от меня избавиться, потому что я стал для них смертельной угрозой. Он не мог меня защитить открыто. Это бы спровоцировало их на немедленные действия против него самого. Поэтому он и разыграл этот спектакль. Публично унизил и бросил в тюрьму, чтобы показать им. Проблема решена, он больше не опасен. Он запер меня в единственном месте, куда они не посмеют сунуться, в своем личном каземате. Это не предательство, ваше высокопреосвященство. Это охранная грамота, написанная кровью моей репутации. Еворский был ошеломлен. Еще бы, он пришел вербовать сломленного мятежника, а нашел человека, разгадавшего замысел самого царя. Он недооценил меня, и до него дошло, что игра гораздо сложнее, чем он предполагал. Даже если вы правы, наконец произнес он, обретая дар речи, это отчаянный ход. Государь играет с огнем. Успокоив одних, он мог придать смелости другим, кто метит выше. Вы о боярах, я ухватился за эту нить. И не только, Еворский понизил голос. В Москве все чаще говорят о царевиче Алексее, о том, что он, надежда на возврат к старым, благочестивым временам. Эти разговоры активно подогревает его новый воспитатель, барон Гюйссен, весьма умный и деятельный господин. И, что примечательно, с недавних пор, близкий друг и частый гость в доме светлейшего князя Меншикова. Вот оно, последний элемент мозаики. Меншиков, пытаясь убрать меня, сам того не ведая, играет на руку тем, кто хочет убрать его патрона. Вступил в союз с силами, которые используют его вслепую. Они плетут заговор вокруг наследника, и мой арест, ослабивший царя, именно то, что им было нужно. Вот ведь навертели, интриганы. Взгляд Егорского изменился. Он понял, что я разгадал игру, готов в нее играть, и что в этой борьбе за власть я могу стать для него ценным союзником, потому что теперь наши цели совпадали. Горечь предательства испарилась. Первая, эгоистичная мысль, так ему и надо. Сам заварил эту кашу, пусть сам и расхлебывает. Умерла, не успев родиться. Мгновенно пришло понимание. Доберись эта боярская свора до Петра, меня не просто убьют. Меня сперва заставят под пытками выдать все мои секреты, все чертежи, а потом пустят в расход как опасного свидетеля. Моя жизнь оказалась неразрывно связана с жизнью моего тюремщика. Мы в одной лодке, которая дала течь и стремительно идет ко дну. Государь заигрался, произнес я вслух, и Егорский осторожно склонил голову. Он думает, что контролирует ситуацию, и, к сожалению, недооценивает их упорство. Царь видит в них жадных шакалов, а это уже готовая волчья стая, ждущая лишь момента, когда вожак ослабеет. Наблюдая за местоблюстителем, стало ясно, что перед Егорским открылась совершенно иная, куда более страшная перспектива. «Вы пришли ко мне, ваше высокопреосвященство, не для исповеди, я решил перехватить инициативу. Пришли, потому что боитесь смуты, которая похоронит под собой и трон, и церковь. Искали союзника, полагая, что я сломлен и жажду мести. Но ситуация сложнее, и теперь мы можем помочь друг другу». Он выпрямился. «Вы просите меня, барон, пойти против воли государя? Формально, вы, преступник, а я, местоблюститель престола, должен стать вашим пособником? Это безумие. Это единственный выход», — парировал я. «Я не прошу вас идти против государя. Я прошу помочь ему не совершить роковую ошибку. Вам нужно передать послание Якову Брюсу. На словах». Подойдя ближе, я понизил голос, чеканя каждое слово. «Передайте графу дословно. Заговор глубже, чем кажется. Под удар хотят поставить самого государя. Главная угроза исходит от старых родов, которые вслепую используют алчность Меншикова. Пусть ищет связь между ними и воспитателем царевича, бароном Гюйссеном. Все. Это информация к размышлению, а не призыв к бунту». Егорский молчал, взвешивая каждое мое слово. Смертельный риск. Он становился носителем информации, за которую могли лишить головы. «Даже если я это сделаю», — начал он с сомнением. «Брюс – исполнитель. Решение принимает царь, а он вас не слышит. Значит, нужно, чтобы он услышал, и говорить с ним следует не о моей судьбе. Говорите о судьбе главного трофея этой войны. Вот ваши аргументы, ваше высокопреосвященство. Пленный король Карл. Пока он здесь, мы диктуем условия Европе. Но если до Лондона или Вены дойдут слухи, что в России смута, а пленивший короля полководец сидит в тюрьме, наш авторитет не будет стоить и медного гроша. Они могут потребовать выдачи Карла как незаконно захваченного монарха. Или, хуже того, помогут ему бежать, воспользовавшись нашим хаосом. Скажите государю, что, играя в свой гамбит со мной, он рискует потерять главный плод всей Северной войны. Пусть посчитает, что ему дороже внутренние интриги или мирный договор на его условиях». Мои слова попадали в цель, логика, понятная любому государственнику. Я давал ему в руки инструмент давления, способ спасти ситуацию. «Хорошо, барон», — после долгой, мучительной паузы твердо произнес он, — «я передам. Но знайте, если это ваша игра против царя, я утащу вас за собой в могилу. У нас общая игра, и ставка в ней — наши головы», — отрезал я. «И есть еще один нюанс. Они могут попытаться выкрасть Карла, чтобы лишить царя этого козыря». Взглянув на решетку своей камеры, я добавил: «Так пусть он будет здесь, под самым надежным замком, рядом со мной». Местоблюститель удивленно вскинул брови. «Зачем это вам? Официальная причина для властей – безопасность», — я криво усмехнулся. «Два главных узника государства в одном, самом охраняемом месте. Проще и дешевле для казны. Придумайте что-нибудь в этом духе. Меншикову эта идея понравится, он любит экономить на всем, кроме себя. А истинная причина в том, что я смогу за ним наблюдать, слышать, кто к нему приходит, что происходит. Я стану лучшим стражем, чем вся охрана. А кроме того, я позволил себе легкую усмешку, у меня появится достойный собеседник. Хочу понять, как мыслит человек, поставивший на колени пол Европы. Мне нужно изучить своего врага, чтобы знать, как побеждать таких, как он, в будущем. А если повезет», — добавил я уже почти шепотом, больше для себя, может, удастся и свою небольшую дипломатическую партию разыграть. На лице Егорского впервые за все время нашего разговора появилось нечто похожее на хищную, понимающую улыбку игрока, оценившего красоту и дерзость хода. Он ничего не ответил, коротко кивнул и направился к двери, чтобы подать знак тюремщику. Уходил он уже как мой невольный и рискующий всем союзник, мой гонец. А я остался в камере, но уже не чувствовал себя узником. Я снова был в игре, да, с крайне слабой позицией, из самой глубокой ямы. Моя промышленная империя была далеко, но мой главный актив, умение анализировать и находить нестандартные решения, остался при мне. Егорский ушел. Время потекло по тюремному, медленно, вязко, каждая минута казалась вечностью. Снова и снова прокручивая в голове наш разговор, я ходил из угла в угол, взвешивая шансы. Передаст, поверит ли ему, успеют ли. Прошло, наверное, несколько часов, прежде чем за дверью снова послышались шаги, торопливые, почти беглые, сопровождаемые лязгом оружия и приглушенной перебранкой. Замок скрипнул с такой поспешностью, что я напрягся. Дверь приоткрылась, и в узкую щель протиснулась знакомая фигура. Изабелла, в тусклом свете коридорного факела, ее испуганное лицо. Она была одна. Следом в проеме возник молодой офицер-охранник, испуганно озираясь. «Две минуты, не более», – прошипел он. «Если нас застукают, нам обоим головы не сносить». Оставшись в коридоре, он прикрыл дверь, но не запер. Изабелла шагнула ко мне. От нее пахло духами и свежестью, и этот контраст с затхлым воздухом камеры был оглушительным. «Петр Алексеевич», – ее голос дрожал. «Простите, я не могла иначе». Она говорила быстро, сбивчиво, шепотом, боясь, что ее прервут. «Вас не забыли, но дела плохи. Доходят страшные слухи. Говорят, Игнатовская оцеплена какая-то хворь, но стража там гвардейская, не доктора. Отец не отвечает на письма. Боюсь, они в ловушке. Я не знаю точно, что там происходит, но это очень плохо. Новость потрясала. Я думал о своей свободе, а оказалось, что и мои самые верные люди тоже в клетке. Меншиков действовал эффективно, отсекая мои ресурсы. Отец перед этим успел передать послание, ее дыхание сбивалось. Просил сказать вам только одно слово – терпение. И умолял не делать глупостей, не пытаться бежать. Сказал, что они только этого и ждут. Терпение. Легко сказать. «Как ты прошла сюда?» – спросил я, понимая, какому риску она себя подвергает. У этого офицера сестра служит при дворе, и у нее большие неприятности. Я пообещала помощь, она горько усмехнулась. Все имеют свою цену. Ее время истекало. Сделав шаг назад, к двери, она вглядывалась в мое лицо. Я пришла не только ради отца, вдруг вырвалось у нее почти беззвучно. Вы поверили в меня, дали мне дело, которого у меня никогда не было. Я не могу, я не хочу просто стоять и смотреть, как вас уничтожают. В ней не осталось ни придворной дамы, ни хитрого игрока, только напуганная девушка. «Береги себя, Изабелла», — выдавил я, — «не рискуй больше». Она кивнула, но я видел, не послушается. В последний момент, уже у самой двери, она обернулась. «Берегите себя, Петр», — прошептала она. Дверь за ней закрылась, щелкнул замок. В тот же день, когда тот же продажный охранник принес мне вечернюю баланду, он, ставя миску на пол, неловко задел ее краем. Я не сразу обратил внимание, но после его ухода увидел под миской крошечный, с ноготь, клочок пергамента. На нем, всего два слова, выведенные знакомым, бисерным почерком Брюса. «Царь в изоляции. Терпи». Я опустился на пол, сжимая этот крошечный клочок бумаги. Луч надежды, о котором я думал, оказался тусклым, мерцающим огоньком свечи на штормовом ветру. Я по-прежнему был один. Мои люди, в ловушке, я не знал, насколько серьезный. Мой единственный надежный союзник на воле, Брюс, был отрезан от царя. И все же, слово терпения от мудрого дела Серды, тревожное подтверждение от Брюса. Борьба продолжалась. Изнурительная, почти безнадежная борьба. Глава 9. В каменном мешке время не идет, оно сочится, капает с покрытых слизью сводов и смешивается с тишиной, давящей на уши похлеще любого грохота. После ухода Изабеллы, оставивший после себя едва уловимый аромат духов, я долго сидел, сжимая в кулаке крошечный клочок пергамента от Брюса. Ярость выгорела дотла, оставив лишь холодную пустоту, идеальную для анализа. Терпение, изоляция. Два этих слова, брошенные мне с воли, стали самым недостающим элементом, от которого все встало на место. Чувство, что я, преданная жертва, испарилось. Я, фигура на шахматной доске, которую гроссмейстер, чтобы спасти от неминуемого размена, временно убрал с поля, пожертвовав пешкой, моей репутацией и свободой. Игра стала сложнее, ставки взлетели до небес. Поднявшись, я начал мерить шагами свою клетку, восстанавливая в голове всю цепь событий. Унижение от ареста на глазах у собственных людей, злобное торжество на лице Меншикова, ледяное спокойствие Петра. Я пытался нащупать самую недостающую переменную, тот фактор X, который заставил царя пойти на столь рискованный гамбит. Что случилось, пока я гонялся за шведами? Что могло перевесить на весах пленение вражеского монарха? Мои размышления прервал шум в коридоре. Не смена караула, что-то другое. Грубые, гортанные окрики, тяжелый, шаркающий скрежет множество сапог по каменному полу. Затем, лязг отодвигаемого засова и глухой удар, будто в соседнюю, до этого пустую, камеру швырнули что-то большое и тяжелое. Дверь с визгом захлопнулась, замок прогрохотал. Тюремщики не спешили уходить. Приблизившись к холодной, влажной стене, я разобрал их приглушенные голоса. «Сиди теперь, ваше величество», — донесся злорадный бас одного из охранников. «Компанию тебе знатную подобрали. Со своим обидчиком, с бароном этим, в соседях куковать будешь. Поговорите о высоком». «Тише ты, дурень», — оборвал его другой. «Языком мелешь». Сказано было молча запереть и уйти. «Пошли отсюда, пока начальство не увидело». Шаги удалились. Я отстранился от стены. Так вот оно что. План Егорского сработал. Блестяще. Старый лис провернул свою часть комбинации, убедив кого нужно, что самый ценный пленник государства должен содержаться в самом надежном месте и в самой надежной компании. Странно, что так быстро. Все же велика роль церкви в этом времени, даже в столь урезанном виде, которую сотворил царь. Не успела тишина снова стать привычной, как из-за стены донеслась отборная, яростная ругань на шведском. Я уже различал несколько фраз с емким содержанием. Голос был знаком. Властный, металлический тембр, привыкший повелевать армиями, я слышал на палубе своего корабля. А затем тот же голос перешел на русский, на ломаный русский. «Эй, вы, тюрьма собака, где мой слуга, где постель? Я, король, не вор, ты говорить со мной будешь, немедленно». Ответа, разумеется, не последовало. Он замолчал, прислушиваясь. «Наверное, уловил мое движение». Пауза длилась недолго. «А ты, сосед, как?» Его голос, намеренно громкий, чтобы пробить толщу камня, был пропитан ядовитым, торжествующим сарказмом. «Барон-победитель, как тебе новые покои? Удобнее, чем в твоем имении? Или камень слишком холодный для твоей изнеженной задницы?» Он упивался моим унижением. Для него все было просто и ясно. Временный фаворит, умный мужик, которого тщеславный царь сначала вознес, а теперь выбросил на помойку. «Я всегда говорить, что твой варвар-государь, человек настроения», продолжал он. «Сегодня он тебя на руках носит, а завтра бросит в яму. Ты для него игрушка, барон, умный, полезная, но не более». И он наигрался. «Теперь будешь здесь сидеть и гнить, и никто о тебе не вспомнит. Ты, никто, пыль, а я, король. Даже в этой дыре я остаюсь королем Швеции. Мои генералы перегруппируются, мои дипломаты поднимут всю Европу. Меня отсюда вытащить, а за тобой не придет никто». В его голосе, помимо злорадства, звучала непоколебимая, абсолютная уверенность в своем праве. Он не играл, а был таким. Этот человек, потерпевший сокрушительное поражение, плененный, униженный, не сломался. Он продолжал воевать единственным доступным ему оружием, словом. И я, слушая его, не мог не испытать странной, извращенной формы восхищения. Вот она, порода, воля, способная двигать горы. Знать язык врага до такой степени, чтобы даже в тюремной камере вести психологическую войну, пытаться давить на самые больные точки. Это требовало колоссальной внутренней дисциплины. Он был великим противником, опасным, жестоким, но великим. Этот противник, сам того не ведая, начинал со мной диалог, который мог изменить все. Я ждал, пока его гневный монолог иссякнет, пока он выплеснет всю свою ядовитую спесь. Я не собирался ни оправдываться, ни вступать с ним в перепалку. Спорить с человеком в таком состоянии, все равно что тушить пожар бензином. Моя задача была иной. Он бьет точно, профессионально, по самым больным точкам. Что ж, придется отвечать на том же уровне. Я должен был стать для него зеркалом, в котором он увидит истинные причины своего краха. Когда за стеной наконец воцарилась тишина, нарушаемая лишь его тяжелым, сбитым дыханием, я заговорил, спокойно, голосом лектора, начинающего свой курс для единственного, очень важного студента. «Ваше Величество, вы ошибаетесь», мой голос прозвучал непривычно громко и отчетливо. «Мой государь не играет со мной, и я не игрушка, а ваше положение, увы, куда серьезнее, чем вам кажется. Вы проиграли не мне и не Петру Алексеевичу, вы проиграли задолго до того, как ваш флот вошел в эти шхеры». Из-за стены донесся презрительный смешок, а затем глухой удар. Кажется, он пнул стену. «Проиграл? Я?» Его голос сочился ядом. «Мальчишка, которого мой генерал мог раздавить под Нарвой, как букашку, сметь говорить мне о поражении. Твоя удача закончилась, барон. Теперь ты будешь слушать, как ржавчина съедает решетку на твоем окне. Удача здесь ни при чем, только математика и экономика». Я продолжал говорить так же спокойно, меря шагами свою клетку. «Ваше первое поражение случилось в тот день, когда я сжег ваш металлургический завод в Ивле. Вы, как и все полководцы, привыкли считать свои потери в людях, кораблях и пушках. Вы не поняли, что я уничтожил нечто куда более важное, вашу способность эти потери восполнять. Я лишил вас данимарской стали. С этого момента каждая ваша пушка, мушкет и клинок стали невозобновляемым ресурсом. Ваша армия превратилась в льва с подрезанными сухожилиями. Он все еще может страшно рычать и махать лапами, но уже не способен догнать добычу. Бред, ложь твоих шпионов», — рявкнул он. «Мои верфи в Карлскруне будут ковать оружие. Моя империя велика, я найду новые рудники. Чтобы ковать оружие, нужна сталь. А чтобы делать качественную сталь, нужен не просто рудник, а целый промышленный комплекс, который вы потеряли. Чтобы построить новый, вам нужны годы и миллионы денег. Но откуда их взять, ваше величество?» Я остановился и прислонился лбом к холодному, шершавому камню. «Ведь ваши английские друзья, на чью казну вы так рассчитывали, вас предали». Я услышал, как он замер. Эта тема, видимо, была для него больной. «Что ты несешь, червь? Англия, наш вечный союзник, была союзником, поправил я, пока вы были ей выгодны. Пока вы планировали свой победоносный поход на Петербург, я доставил своему государю не только образцы вашей стали, но и кое-что поинтереснее. Тайные бухгалтерские книги из конторы в Ивле, написанные на английском языке. В них очень подробно расписана вся контрабандная схема, которую ваши покровители из партии Тори вели у вас за спиной, торгуя вашей же рудой и набивая собственные карманы. За стеной тишина, даже его дыхание, казалось, замерло. Я нащупал его слабое место. «Мой друг, граф Брюс, позаботился о том, чтобы копии этих документов попали в нужные руки в Лондоне. Прямиком к их политическим противникам из партии Вигов, я чеканил каждое слово, представляя, как они впиваются в его сознание. Можете себе представить, какой скандал там разразился? Грандиозный. Обвинения в казнократстве, в предательстве национальных интересов, парламентские слушания. Вся внешняя политика Англии оказалась парализована на несколько месяцев. Их флот, на который вы так рассчитывали, не пришел к вам на помощь не потому, что не захотел, а потому что не смог. Они были заняты спасением собственных шкур. Они не просто бросили вас, ваше величество. Они цинично использовали вас как таран против России, а потом, когда вы стали им не нужны, списали со счетов. Вы были для них всего лишь фигурой в их большой игре против Франции. Это не может быть правдой, его голос прозвучал неуверенно. Это факты, которые легко проверить, если у вас будет такая возможность, безжалостно закончил я. Ваш локальный военный гений, ваше величество, оказался бессилен перед глобальными экономическими и политическими процессами. Вы оказались слишком предсказуемы. Вы пытались вести войну 18 века, не заметив, что она уже стала войной ресурсов, информации и технологий. Я замолчал, предоставив ему возможность осознать всю глубину своего падения. Я слышал, как он тяжело опустился на лежанку, скрипнула солома. Он думал, в этой гнетущей тишине я понял, что мой первый удар достиг цели. Высокомерие в его голосе сменилось мрачной, подавленной задумчивостью. Потом я услышал шорох, скрип лежанки, и он заговорил снова. Голос его был другим, лишенным прежней ярости, зато наполненным энергией. Он принял новую реальность и теперь искал в ней новые возможности. Такой ум и пропадает в этой стране варваров, начал он, и в его речи слышался легкий, но отчетливый иноземный строй. «Твой царь не ценит тебя, он боится. Я знаю таких, как он. Они любят сильных людей, пока те служат им. Но как только сильный становится сильнее их, они его уничтожать. Сегодня ты в тюрьме, завтра твой голова будет на плахе. Это закон этой земли». Я молчал, давая ему выговориться. Он больше не пытался меня унизить. Он пытался меня понять и завербовать. «Ты мыслишь, как я, но ты один, а я – король. Мои генералы ждут моего слова. Мои дипломаты плетут сети в Вене и Париже. Деньги мои открывают любые двери. Помоги мне бежать. Я сделаю тебя своим первым советником. Нет, я сделаю тебя герцогом, фельдмаршалом всей шведской армии. Мы вернемся вместе. Моя армия и твои машины. Представь это. Мы поставим на колени всю Европу. Весь этот прогнивший мир будет лежать у наших ног. Франция, Австрия, даже твоя бывшая родина. Мы построим новую империю, от Ледовитого океана до Средиземного моря». Его слова рисовали грандиозную, безумную картину. Он не предлагал мне богатство или власть, он предлагал мне долю в своем величии, в своей мечте о мировом господстве. Это было соблазнительно, не скрою. Не сама идея, конечно, а ее масштаб. Мыслить континентами, перекраивать карты, в этом было что-то пьянящее. Но это была его мечта, не моя. «Благодарю за столь лестное предложение, ваше величество», — ответил я также ровно. «Но мои амбиции лежат в несколько иной плоскости. Я предпочитаю строить заводы, а не империи. Это надежнее». За стеной снова воцарилась пауза. Мой отказ, похоже, не обескуражил его, а лишь заставил искать новый подход. Он понял, что стандартные приманки, титулы, деньги, слава на меня не действуют. И тогда он пошел ва-банк, сделав самое дерзкое и неожиданное предложение, на которое только был способен монарх, привыкший повелевать судьбами. «Хорошо», его голос стал тише, почти вкрадчивым. «Если ты не хочешь служить королю, так стань им сам. Я замер. Этого я не ожидал. Твой Петр, тиран, сумасшедший плотник на троне, который ломает твою страну через колено. Он ведет ее в пропасть. Он нестабилен. Он уничтожит тебя при первой же возможности. Посмотри, где ты сейчас, это только начало». Он говорил убедительно, логично, апеллируя к моему инстинкту самосохранения. «Я помогу тебе, мои люди при вашем дворе, мои связи в Европе, остатки моего флота, все будет в твоем распоряжении. Я организую тебе поддержку. Мы поднимем старых бояр, недовольных его реформами. Мы подкупим генералов. Свергни его, основывай новую династию, династию Смирновых, а я взамен прошу лишь одного, вечный мир и союз между нашими державами. Мы разделим сферы влияния в Европе, север, наш, юг, их, мы будем править как равные». От этого предложения, от этого грандиозного, циничного и по-своему гениального плана, я не смог сдержать смех, не издевательский, не громкий, просто тихий, усталый смешок, который вырвался сам собой. Этот человек был неисправим. Даже на дне самой глубокой ямы он продолжал чертить планы по переустройству мира, тасуя королей и династии, как колоду карт. В любом случае, если бы я и хотел править, то только в качестве серого кардинала, эдакого субъекта глубинного государства. «Вы переоцениваете мои политические амбиции, ваше величество», — сказал я, когда приступ смеха прошел, «и недооцениваете моего государя. Он сложный человек, но он строит будущее для этой страны, пусть и своими, порой жестокими, методами. А я всего лишь инженер, который помогает ему с инструментами». Я слышал, как он тяжело вздохнул за стеной. Кажется, я окончательно его обескуражил. Он столкнулся с чем-то, что не укладывалось в его картину мира, с человеком, которому не нужна была власть ради власти. Он исчерпал все свои аргументы и предложения, и в наступившей тишине я почувствовал, как изменился баланс сил между нами. Атмосфера за стеной изменилась. Перед ним был человек, которого не сломить, не подкупить и не постичь его логикой завоевателя. Настало время нанести последний, решающий удар, не из жестокости, а из необходимости, чтобы окончательно закрепить свое ментальное превосходство и заставить его слушать по-настоящему. «Ваше Величество», мой голос прозвучал тихо, в нем не было ни злорадства, ни триумфа, а лишь констатация факта. «Вы проиграли не мне и не Петру, вы проиграли времени. Вы все еще воюете армиями и тактикой, а я – технологиями и производственными цепочками. Вы мыслите категориями выигранных сражений, а я – категориями промышленных революций. Вы – Последний великий полководец уходящей эпохи. Блестящий, гениальный, но, увы, последний. Ваше время прошло. Я намеренно сделал паузу. Эти слова должны были ранить его самолюбие сильнее любого клинка. Но я еще не закончил. Нужно было показать ему, что я не просто анализирую прошлое, но и формирую будущее. А теперь ваши бывшие союзники, англичане, пытаются проделать с Россией тот же самый трюк, что и с вами, продолжил я все тем же ровным тоном. Они думают, что мой государь так же, как и вы, одержим идеей превосходства на море. Они хотят втянуть нас в разорительную гонку вооружений, подсунув нам дорогую и бесполезную приманку, свой броненосец неуязвимый. Они думают, что мы, как и вы, поведемся на грубую силу и погонимся за этим железным призраком, надорвав свою экономику. Но я их уже переиграл. Их ловушка не сработает. Эта фраза произвела за стеной эффект разорвавшейся бомбы. Я услышал резкий, сдавленный вздох, неуязвимый, сверхсекретный англо-шведский проект, о котором должны были знать единицы, высшее военно-политическое руководство. То, что я, заключенный, брошенный в самый глубокий каземат, не просто знаю кодовое название, но и понимаю всю суть этой экономической диверсии, окончательно сломала его картину мира. Это было невозможно. Это было за гранью шпионажа, за гранью простого ума. Это было знание, которого у меня быть не могло. Вся его королевская спесь, вся его гордыня, державшая его на плаву все это время, испарилась без следа. Я почти физически ощутил, как через камень стены на меня смотрит не как на врага или выскочку, а как на нечто непостижимое и пугающее. В его долгом, оглушительном молчании слышался шок и, возможно, первая крупица настоящего, неподдельного уважения. Он понял, что его пленил не просто удачливый барон, его пленила сама история, сделавшая крутой и непонятный ему поворот. Именно в этот момент максимального психологического напряжения, когда тишина в каземате стала почти осязаемой, в коридоре раздались шаги, тяжелая, уверенная, хозяйская поступь, от которой, казалось, вибрировали каменные плиты. Шаги остановились прямо у моей двери. Ключ с лязгом провернулся в заржавевшем замке. Засов отошел со скрежетом, который прозвучал в тишине как выстрел. Дверь медленно распахнулась. В проеме, в неровном свете факелов, которые держали за его спиной два гвардейца-гренадера, стояла гигантская, заполнившая собой все пространство, фигура. Сам царь Петр и пришел к своему арестанту. Он был без парика, в простом суконном камзоле. Его взгляд был устремлен на меня. Какая ирония! Три ключевые фигуры этого нового, безумного мира, свергнутый король, запертый в соседней клетке, опальный гений, только что перевернувший его мир, и всемогущий император, держащий в своих руках их судьбы, оказались заперты в одном крошечном, удушающем пространстве кронштадтского каземата. Глава 10. Шагнув внутрь, царь остановился. Дверь за его спиной осталась приоткрытой, гренадеры застыли в коридоре, отсекая этот крошечный мирок от остальной крепости. Мы смотрели друг на друга. Я, в рваной, грязной рубахе, прислонившись к стене, чтобы скрыть дрожь от холода и нервного истощения. Он, гигант, скала, в глазах которого бушевал целый шторм. И ярость на меня, и злость на тех, кто вынудил его пойти на этот шаг. И, как мне показалось, тень вины. Он пришел посмотреть, лично убедиться, что его самый ценный и самый опасный инструмент не сломался, запертый в этой сырой дыре. Моя догадка о его хитрой игре лишь теория. Его молчание было тяжелее любых обвинений, оно давило, заставляя воздух в камере звенеть. От сырости и голода ломило суставы, а сбитые в кровь костяшки на руке пульсировали тупой, ноющей болью. Сколько это продолжалось, я не знал. Минуту, пять, время здесь потеряло свою цену. И в этой вязкой, удушающей тишине из соседней камеры раздался голос моего соседа. Сперва донесся невнятный шорох соломы, а потом приглушенный скрежет. Он, должно быть, прижался ухом к стене, пытаясь понять, что происходит. Я и сам не сразу понял, как он догадался, а потом осознал. Шаги, не тяжелая, размеренная поступь тюремщиков и неторопливая семенящая походка Егорского. Это была поступь хозяина, уверенная, единственная в своем роде. И главное, тишина, абсолютная, неестественная тишина в тюремном коридоре. Никаких окриков, никаких команд, даже тюремщики не смели дышать. Так бывает только в присутствии одного человека в этой зарождающейся империи. Карл, с его обостренным чутьем хищника, уловил это изменение атмосферы. Он понял, кто пришел.